Любители вкусно поесть уходят с этой привычкой в мир тонкий. Равнодушие к пище надо выработать заранее. Позывы к еде будут долго тянуться за развоплощенцем. Земные привычки очень прилипчивы. Много их, ненужных, в мир надземный уносит с собой человек. Каждая привязанность к земному обиходу болезненно заявляет о себе. Воображение создает любые условия. Они хотя и призрачные, но дают иллюзию видимости. Ведь и в этом мире мечтатели находят удовлетворение в том, чтобы помечтать. И многие предаются мечтам безудержно. Там это свойство становится еще более сильным. В основе творчества духа лежит мысль. Вот почему столь неотложно необходим контроль над мыслью.